вами дискуссионный клуб на Народном славянском радио. В студии ведущие клуба Елена Ромская и Елена Андреева. Здравствуйте. Здравствуйте. С радостью представляю наших сегодняшних участников беседы. Это Алексей Орлов, главный редактор и ведущий Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. А также гости нашей сегодняшней передачи, организатор движения «Золотые руки ангела» Сушецкая Людмила. Здравия. Здравствуйте. Людмила. И руководитель движения «Золотые руки ангела» Наталья Прахова. Здравия тебе, Наталья. Здравствуйте. Помогать нам сегодня будут Светлана Большакова, которая следит за чатом и передает ваши вопросы, уважаемые слушатели и зрители, которые мы ждем, пока идет живой эфир на ресурсах Народного славянского радио, сайте slavradio.org, канале youtube.com/slavradio. За пультом находится Алексей Щербаков и наш оператор Павел Расич. Также, дорогие друзья, самые интересные, за лучшие вопросы, которые сегодня придут к нам во время эфира, мы подготовили для вас волшебные призы. Елена? Да, нашими призами сегодня будут вот такие вот куколки, которые сделаны собственноручно, от души. От ведущей. И соответствует нашим славянским традициям. Эта куколка называется благополучница. Вот у нее сложные ручки, она сохраняет благополучие в доме. Кому-то достанется двойная благополучница. Вот они подружки, да, две подружки. И еще у нас есть вот куколки-ангелочки. Поскольку мы сегодня разговариваем с представителем движения «Золотые руки ангелов», то вот у нас в студии сегодня с нами также участвуют ангелочки, и журналы будут прилагаться к подаркам. Это журнал «Быть добру», номер 5 и номер 9. Два журнала у нас сегодня. Друзья, начать наш эфир сегодня я хочу со стихотворения боевого офицера, которое было посвящено боевым действиям в Сирии. Здесь 1300 над уровнем моря, здесь тучи садятся на горную мель, и памятный крест – символ скорби и горя по тем, кто остаться в живых не сумел, по тем, кто не встретил прохладное утро, навечно уснул в форме красной от крови, рассказывал кто-то, живыми как будто встречают их ночью солдаты в дозоре. Как призраки тенью стоят в перевалах, до светлой полоски над горной вершиной, бесследно растаяв в озябших туманах, беззвучно исчезнув в скалистых морщинах. Здесь 1300 над уровнем моря, здесь сотня бойцов охраняет ущелья, чтоб не было больше ни скорби, ни горя, ни тех, за кого сердце ищет отмщения. Так вот, тогда шли боевые действия за пределами России для того, чтобы не было у нас тревог, не было у нас волнений. Сейчас эти действия подошли совсем близко к границам России. Так вот, это я к чему? Иду я сегодня утром и смотрю на людей, встречных прохожих. И очень спокойное, замечательное солнечное утро. И здорово, идешь и ни о чем не думаешь. А возникает вопрос, вот кто сейчас делает так, чтобы мы спокойно шли по улицам, проводили выходные дни, вставали и встречали доброе утро? Ведь сейчас есть те люди, которые кладут свои жизни для того, чтобы у нас было мирно. Сегодня тема нашего эфира – «Как остаться человеком». И возникает вопрос. Вот действительно это создается за счет того, что мы обрели это спокойствие за счет других людей, которые трудятся? Или порой это равнодушие? И то, что меня ничего не трогает, и я как жил, так и живу. Вот, Алексей, как ты считаешь? Да, вопрос такой риторический, с одной стороны. С другой стороны, правильный. Я вообще вот наблюдаю сегодня ситуацию, которая мне напоминает знаменитое произведение «Первое время чумы». Когда наш род находится под ударом, а наш род он и в Украине, и в России, как бы кто мне что ни говорил, как бы там друг на друга пальцем не тыкали обиженные мальчики и девочки, которых свели как дурачков на братоубийственную войну, бойню. Война идет. Как ее там ни называй, специальная военная операция, военная агрессия, там с каждой стороны кто-то по-разному говорит. Но это война братоубийственная. И когда льется кровь наших братьев, наша единая кровь, кто-то себе позволяет пировать, кто-то себе позволяет устраивать какие-то дурацкие праздники, на которые огромные суммы денег выделяются. Я уже приводил примеры в одной из передач. Включил специально посмотреть. Ну, «Поле чудес». Вроде казалось, безобидная передача. Совершенно безобидная. Которая заявлялась как интеллектуальная. И там являются такие вот лица, представляющие банки какие-то, структуры, организации, которые выделяют 100 тысяч, 500 тысяч. Я посчитал примерно вот только на всякие призы у них за час с небольшим работы ушло примерно 1 000 000 рублей. Еще не считать там зарплаты и все остальное. И вот получается, что люди, которые позволяют себе устраивать первое время чумы, что-то еще потом могут говорить про хорошую жизнь и так далее. Вот на мой взгляд, с этим безобразием необходимо заканчивать. Вот, вот такое у меня видение этого всего. С этим безобразием надо что-то делать. И равнодушные люди, которые гуляют по улицам и не замечают, что идет кровопролитие, на мой взгляд, это самоубийцы, которые на себе, на своих родах поставили крест. Те-то, ладно, деньги отрабатывают. С ними все понятно. Но простой-то человек, почему ты не замечаешь, что происходит? Почему ты равнодушно пропускаешь это все? Для меня это беда. Так как повысить осознанность человека, чтобы... Повысить осознанность человека можно, только пробудив в нем человеческие качества. Через что их уничтожали, через то и необходимо пробуждать. Это средство массовой информации. Это расширение программ, в которых об этих качествах лучших рассказывается, показываются примеры, разъясняется суть происходящего, вообще суть жизни, для чего мы здесь живем. Вот только так. Иначе ни по-другому ничего не получится. Я думаю, что сейчас мы можем задать вопрос нашим сказительницам, поскольку вы организаторы являетесь такого благородного дела, как движение «Золотые руки ангела». Вот какую цель вы преследовали, когда создавали вот такое движение, и как эти вопросы вот в ваших рядах рассматриваются, что практически, может быть, вы делаете? Вот несколько слов о вашем движении «Золотые руки ангела». Почему не захотели остаться в стороне и жить, как жили? Людмила, может быть, вы как организатор движения начнете? Вот я полностью согласна с Алексеем, да, для меня это, ну, более чем странно, да, когда, ну, кто-то делает вид, что как будто не существует сейчас войны. И даже с 2014 года, когда уже была война в Донбассе, многие делали вид, что этого нет. Кто-то почему-то думает, что вот вдруг внезапно, да, там Россия напала на Украину, да, и даже не прослеживает причинно-следственную связь, да, которая началась еще с момента перестройки. Это идет уже очень давно идет все это разжигание. Для меня, например, вообще удивительно, когда на такой огромной планете Земля, где столько ресурсов, где столько возможностей, столько Земли, находятся люди, которым всего мало. Почему просто не жить в мире, в добре? Всем всего хватит всегда. Все для этого есть. Но, к сожалению, западные страны развязали эту действительно братоубийственную войну через наших братьев-украинцев. Это да, это большая трагедия. И оставаться в стороне, делать вид, что это меня не коснется или это не существует, это, ну, я не знаю, какое слово. Просто было невозможно. Да, я никого никогда, ну, не хочу критиковать или винять, но мне кажется, что человек вот просто не в состоянии, человек, который может называть себя человеком, видя то, что происходит, как страдают люди, он должен как включиться и помочь. Да, мы не можем прекратить эту войну, но мы можем делать то, что в наших силах. Проявлять свои лучшие качества, милосердие, сострадание, да, помогать ближним. Вот наше движение, оно, например, шьет носилки для раненых, потому что вот в спасении раненого своевременная эвакуация очень 70%, а дальше уже оказание медицинской помощи. Когда вы организовали это движение? Это в марте этого года получилось, и оно очень быстро люди начали присоединяться, потому что у нас же волонтеры, они вот бескорыстно трудятся, они приходят, помогают, потому что у каждого, у многих в душе это отзывается, что необходимо, надо помогать. И многие даже говорят, вот спасибо, что вот мы узнали о вашем движении, пришли, потому что есть потребность вот именно в таком служении. Мы хотим, мы не можем там, вот мы не хотим, например, оружие поставлять, да, ну, участвовать так в войне, но проявить такое сострадание мы можем. И каждый человек, вот, рождаясь на этой земле, он, ну, как оставаться человеком? Надо помнить вообще, для чего родился. Это как минимум быть достойным, чтобы наши предки смотрели на нас и гордились нашими поступками, нашими действиями. А потому что в следующую там жизнь мы не можем забрать вот материальные эти блага, да, которые нажили, там, квартиру, там, вот, всю машину, человек же не заберет это. Останется только вот взаимоотношения, те хорошие между людьми, которые были построены, и те хорошие дела останутся. Вот, поэтому. А что конкретно вообще вот делает ваше движение? Наше движение уже в 90 городах. Мы шьем, люди жертвуют деньги, и мы на эти деньги шьем носилки, вот шили до этого еще, ну вот, и аптечки шьем, и пятиточники шили. Сейчас просто, так как уже очень много городов, и потребность в материалах очень большая, то мы сосредоточились на носилках, чтобы хватило все материалы. И вот в чем смысл нашего объединения, потому что это разные города по России. Некоторые говорят, а мы хотим только в свой город жертвовать. Ну, можно, конечно, и так, да, купить там машинку. Благотворители, вот волшебники, да, покупают машинки, дают помещение. Вот кто делает каждый, кто на своем месте, что в силах. И смысл объединения в том, что, например, вот есть большой город Санкт-Петербург. Они могут полностью выйти на самообеспечение, но их благотворители жертвуют, и таким образом мы можем в отдаленные села, где у людей есть огромное желание помогать, но нет ресурсов на это, нет финансов, мы туда направляем материалы, и, соответственно, у них тоже есть возможность таким образом помочь. И только так, только все вместе, в нашем объединении, в таком общем, мы действительно являемся такой, действительно, очень большой силой, которая способна на благо страны, на благо человека, на благо отдельного человека способна сделать многое. А Наталья как попала в это движение? Каким образом? Я попала также по внутреннему своему какому-то зову, импульсу. Буквально с первых дней, как только организовалось это движение, как только... Ну, еще не движение, да, буквально вот на домнице шили носилки, и 30 носилок было на тот момент отшито, когда я вошла, и с тех пор мы с Людмилой... Что-то же двинуло тебя, вот что это? Это, ну, скорее всего, вот такой внутренний импульс. То есть я уже заранее сформулировала для себя эту цель. Я уже знала, что моя благотворительная деятельность будет направлена на помощь фронту. Я понимала, что в феврале, да, когда все это только начиналось, я понимала, что та деятельность, которой я раньше занималась, ну, скажем, помощь детям, помощь детским домам, она для меня сейчас не настолько актуальна. И я поняла, что я хочу именно перестроиться на помощь фронту. И буквально как только у меня это все выстроилось, как сложилась эта концепция, появилась вот в моем эфире сообщение о том, что есть группа, которая шьет носилки. Появилась, и дальше вот мы познакомились, я буквально через несколько там, часов позвонила Людмиле, и через час была у нее на пороге. Мы живем не так далеко по московским меркам. Вот, и мы пошли нога об ногу, рука об руку, нога в ногу. Да, ну вот Людмила сказала, что если человек видит, и как он может не принять в этом участие, а если человек не хочет видеть, вот не замечает, вот Алексей, вот скажи, вот какой экзамен сегодня сдает человек вообще, и что может сделать даже самый простой человек? Сегодня с утра в одном из чатов, в Телеграме, наверное, прислали, ну, ко мне каким-то образом попало, не помню где, видео, где знаменитый наш уже гармонист и поэт Растеряев, кажется, да, так фамилия его, он рассказал стихотворение о своем деде, который не его родной дед, но который вот принял участие в воспитании, дед по национальности армянин, который ему рассказывал в детстве про войну. И вот самый яркий момент стиха, когда на развалинах Берлина наш солдат, то есть этот дед, который тогда был еще молодой, видит раненого немецкого солдата. И тот знаками показывает, что вот это мой дом, где я живу, отнеси меня туда. И наш солдат вместо того, чтобы его добить, он его берет на свои плечи и приносит, тащит его наверх, вносит туда из раненого, его родители видят. И вот он у них остался переночевать, помогал там смывать кровь, бинтовать. И на утро он уходит и слышит в ответ вслед «Данкишон». И он говорит, это как раз и был тот самый момент проверки, самой главной проверки жизни на человечность. И сегодня такие же ситуации проявляются. Например, одна из ярких ситуаций, которая тоже в видео мне попалась, когда наши бойцы на носилках, не на этих, а на обычных носилках, тащат раненого украинца. Вот только что у них был бой, только что они позицию эту захватили, и там оказался раненый украинец. Они его положили на носилки и тащат не как пленного, а как раненого. Забинтовали его. Он что-то там пытается лопотать, пытается что-то там говорить. Он говорит, потерпи, браток. Вот это ключевое, потерпи, браток, к тому, с кем ты только что воевал. Вот это и есть проверка на человечность. Вот еще к человечности бы добавить мудрости, чтобы эту войну прекратить. И цены бы нам тогда не было. Потому что даже те зверства, которые проявляются нелюдями, а всегда в войне нелюди участвуют. И я всегда однозначно заявляю, когда говорят, ну как же так, там же какие братья, посмотри. Нельзя одними помоями обливать всех. Есть звери, нелюди. Есть наемники, которым все равно кого убивать. Сегодня они стреляют в русских, а завтра они будут стрелять в украинцев. Кто им даст задание, те задания будут выполнять, кто им платит деньги. Так вот, сумасшедших, нелюдей, зверей и наемников надо уничтожать. Но там еще есть и человеки, как с одной стороны, так и с другой. И вот этот вот тест, проверка на человечность, она сейчас там проходит. И поэтому сейчас, кто бы мне опять что ни говорил, проводится Махабхарата. Вот эта вот великая битва среди одного народа, среди братьев. И кому надо уйти из этой земли, он должен идти героем. Кому надо проявить человечность, ты должен проявить человечность. Но война, любая война, самая страшная, она когда-то заканчивается. И стоит вопрос, кем мы выйдем из этой войны? Кем мы будем после войны? В какой стране мы будем жить? Ради чего эти были жертвы? Если опять в этот гадюшник, то лучше пускай война идет до последнего русского, потому что в этот гадюшник возвращаться нет смысла. А вот если в человеческий мир, то тогда я за то, чтобы эта война прекратилась как можно быстрее. Братья поняли, что они братья, и вернулись к человеческому облику. совместно создали те условия жизни, которые нам всем необходимы. Чтобы не только предки сейчас смотрели на нас свыше, но и наши потомки сказали: низкий поклон вам за то, что вы сделали наше счастливое сейчас, наше счастливое бытие, в котором мы находимся, благодаря вам. Потому что мы для них тоже будем предками, которые будут тоже смотреть на них. Можно я дополню? Да, конечно. Вот на днях посмотрела фильм, наш русский фильм, который недавно вышел, может быть, уже тоже смотрели, «Лучшие в аду». И там есть такой тонкий момент. Ну, в принципе, весь фильм, мне кажется, вот очень так построен специально, да, показывая вот именно вот эту тонкость грани, да, войны между славянами. И очень трогательно, когда показывают наступление, берут один там из одну из квартир, и украинский солдат видит, что падает икона, он ее поднимает, это славянская икона, он крестится, да, и как бы прячется. И в это время врывается уже, соответственно, наш солдат. Этот украинец спрятан в это время, теперь он крестится у этой же иконы, и они начинают дальше друг друга молотить. То есть молимся одной иконе, да, мы одной веры. Мы очень многое, ну, скажем, знаем, и мы абсолютно вот одинаково сейчас даже противостоим. То есть силы, мы говорим на одном языке. Вот в фильме очень четко показано, что отличить нас там практически невозможно. Вот эти на русском и эти на русском выглядят одинаково. Вот просто это фильм Пригожина, вот он показал вот эту... Вот это... Да, вот эту... Такая, ну, правду, и да, Алексей вот сейчас жизни, об этом уже говорил. Да, Наталья, вот там Алексей еще есть очень интересный момент. Очень, когда... И это настолько больно, настолько тяжело, что вот мы перемалываем сейчас друг друга. Освобождаем нашу землю, да, от самих себя. Да, для, да, других народов. И ничего, и не видим мы этого. Для других народов. Но действительно не видим. Дело в том, что вот как говорит Алексей, и воины говорили, да, те, кто прошли войну, говорили, там все понятно, там все очень просто, там вот враг, вот здесь вот он, да, он там на той стороне, но он наш браток, потому что он говорит на нашем языке, и мы не можем себе это позволить. Там есть нелюди, которые наших пленных расстреливали, и это тоже все понятно, ясно. А здесь, вот здесь-то... Здесь все гораздо, ну, сложнее получается. Да, позволь, я тоже про этот фильм, да, дополню, тоже посмотрел его. Было иногда тяжеловато смотреть, хотя и в разных был ситуациях. Там две такие еще ниточки были вложены, интересные. Когда отстрелялись русские, российские войска, и с позиции выезжают, и вдруг кричит: «Стоп!» Говорит: «Что такое?» «Так они же думают, как мы, назад!» Да. И они возвращаются как раз в том месте, где они должны быть, туда падают снаряды. И другое, украинец теперь говорит: «Я вообще не понимаю логики». И командир говорит: «Да этой войне вообще логики нет». И это ключевые нитки, которые вот там вот как реперные точки, как якоря расставлены. Те, кто умеют видеть, они все увидят. Те, кто не умеют видеть, они не увидят и не поймут. Для них это будет какой-то очередной боевик, который, да, снят хорошо, где-то местами даже очень хорошо, где-то есть просчеты, но понятно, что снимали живые люди, но там заложены нити, путеводные нити, которые рассказывают, что это, от чего это, и как из этого выйти, и как из этого выйти. Алексей, а вот скажи, пожалуйста, вот мы говорим о внешних нитях ситуации, да, а существуют ведь еще и внутренние в человеке, что также может сказываться на решении ситуации в ту либо в иную сторону. Вот как ты думаешь, от каждого ли человека зависит вот эта внутренняя ситуация, его внутренний мир? Ну, вот говорят, что мир начинается с меня. Вот, если у меня в душе мир, покой, если у меня в душе гармония, то есть я гармоничный, цельный человек, то, естественно, я вокруг себя распространяя вот эту положительную энергию, которая может влиять на окружение. Вот как в случае вот этой военной ситуации каждый человек может оказать какое-то содействие, помощь вот именно в энергетическом плане влияния на ситуацию? Ну, вопрос закономерный, да, поскольку тела – это всего лишь навсего инструмент, божественный инструмент на этой земле, и все передается изначально в мысли по тем каналам, которые мы способны улавливать. И поэтому от мысли, которую и мы здесь, в этих телах, производим, будучи божественным представителем этой земли, зависит очень много. Вот надо понять, кто мы. Если мы просто быдло, то быдло всегда ведут на бойню. Стригут, режут, ну, как Пушкин говорит. Зомбируют. Что угодно, да. С быдлом можно делать что угодно. Если же мы представители богов или бога на земле, как то в религиях представляет, то тогда мы уже быдлом не являемся. Мы уже тогда не скот. И мы тогда уже мыслители, наследники божественные. И тогда наши проявления мыслительные влияют на все в этой жизни. Но проблема-то в том, что многих опустили до состояния скота. И мне опять же вспоминаются съемки, которые вот до начала войны я еще увидел. Мне так это до глубины души задело, когда в Донецке поймали несколько украинских солдат, которые градом работали, ну, стреляли градом по мирному городу. Ну, поймали их. И ведется оперативная съемка. Как, зачем, почему? Они смотрят такими глазами, хлопают, дали папиросочки, сидят там, покуривают, спрашивают, ну, почему вы стреляли? Там же мирный город, там нет ни одного военного. А говорит, а нам дали приказ. А вы что, не знали, что вы это в город вы стреляете? Ну, мы догадывались, что вы в город стреляете. Ну, как? Говорит, ну, нам же за это деньги платят. Это же наша работа. Вот до какой степени можно быть обыдлевшим скотом, чтобы понимать, что там нет военных. Там такие же дети, такие же старики, такие же женщины, такие же родители. И стрелять по градам, град это вообще же оружие массового уничтожения. То есть это не просто там снайпер стрельнул. И стрелять, и говорить, ну там же за это деньги платят. Вот такой человек, он же тоже мыслит, он же тоже представитель божественного. И что мы такому человеку можем сказать, что мы от него можем потребовать, если он за деньги готов стрелять кого угодно? И ведает, что творит. И тогда вопрос твой кому? Я-то дам ответ. Да, от каждого зависит. Но до тех пор, пока есть такие существа, человеком их назвать не могу. Война будет продолжаться до тех пор, пока эти существа будут. Ну, это не только военной ситуации касается, это любых вопросов касается. Вот даже просто по Москве взять разговор, например, с теми же самыми уборщиками территории, когда они, допустим, собирают листья перед морозом и оголяют землю, да, и ты подходишь, говоришь, что зачем вы это делаете, природой предусмотрено, листья падают, все это, значит, циклично. Весной приходите и собирайте. Кто-то из них, значит, понимает, грабли в сторону отставляют, а кто-то говорит, что типа мне сказали, я маленький человек, от меня ничего не зависит. А получается, что все-таки сейчас время такое, что от каждого зависит. Если ты не можешь какими-то действиями повлиять на ситуацию, то ты хотя бы внутри себя создай такую гармоничную атмосферу, чтобы ты не эмоционировал, ты не выбрасывал в атмосферу какую-то злобу, какую-то агрессию, а старайся как-то привести себя в гармонию, и прежде всего в гармонию в своей семье. Если ты привел в порядок свою семью, то ты можешь дальше уже идти творить и другие дела делать гармонично. Лен, ты понимаешь, что дело в том, что вот грань вот этой гармонии внутреннего спокойствия, и что у меня все в порядке, с безразличием, да. Она очень тонкая. Да. И вот я как ее согласна. Найти-то? Потому что люди-то вот ходят тоже по Москве и тоже говорят, у меня все спокойно. Позвольте, я да, пожалуйста. Да, вот вопрос как раз очень актуальный, очень в тему, и нас очень часто тоже спрашивают, ну как так вот много людей удалось очень быстро объединить. Человеку просто самому по себе вот найти такую спокойную гавань сейчас в это время очень сложно. И новости, и окружающая ситуация, она не способствует этому. Наоборот, человек более-менее думающий, он встревожен, да, он ищет что-то, пытается как-то разобраться в ситуации. И вот чтобы не находиться вот в этой тревоге, чтобы ну, не являться каким-то распространителем того же негатива, тревожности, да, какой-то агрессии, обвинения того, что происходит. Вот каждый человек сейчас на своем месте может играть достаточно большую роль и влиять на эту ситуацию. Вот нам всегда говорили, вот приходите, голосуйте, ваш голос имеет значение. Но вот не ходила, вот не верила я в то, что голос имел значение. Сейчас, ну, во-первых, да, я тоже простая женщина, которая вот поняла это, начала делать и понимаю, что все это пошло, да, вот взяла и делаю. Точно так же приходят люди, которые сейчас, находясь уже в организации, ну, даже не продолжительное время, они испытывают очень много положительных таких эмоций, объединения, они находят единомышленников, они видят, что не все плохо, не все потеряно, как может, казалось бы, если бы он сидел один и пытался как-то у себя там создать где-то мир, да, вот в своем там маленьком там микромире или в семье. Это тоже правильно, но сейчас важно действовать. Сейчас просто вот сидеть уже, ну, прошло это время, да, уже нельзя. Вот каждому человеку сейчас, кто чем, кто может вооружиться и шагать на ту же войну и поддерживать там, да, это мужчины, это мобилизация, сейчас все мобилизованы, да, то есть это не только ребята, мужчины сейчас мобилизовали, сейчас мобилизовали всех. Мы, вернее, все должны мобилизоваться, вот это важно. Мобилизация человечности, да, я бы еще сказала. Да, и кто-то с иголкой в руках точно так же действует, помогает, шьет и выполняет настолько сейчас важную роль в жизни. Он собирает, вот мы собираем вокруг вот этих людей, наполненных энергиями добра, сострадания, позитива, милосердия, людей, которые таким образом, объединяясь, становятся еще сильнее. И, соответственно, вот, вот эта сила, вот этот эгрегор добра и милосердия, он ведет этих людей, ведет вот организацию, и постоянно приходят новые люди. Вот именно на это они чувствуют, они понимают, они доверяют, они видят вот это движение, и это отзывается. Потому что нашей душе в первую очередь что нужно? Нам же не какие-то реально там деньги нужны, нам нужно вот это вот внутреннее... Получить опыт. Внутреннее очищение, да, внутреннее такое вот участие. То есть душа, она требует соучастия, сострадания, служения, действия. Да, служение ближнему. И все это можно делать... когда ты занимаешься вот такой вот общественной, полезной деятельностью, тем более вот на благо тех, кто сейчас находится, ну, на первых рубежах, да, на передовой. Тем, кому никто сейчас там не поможет. То есть они и Бог. И вот есть женщины, есть руки, которые здесь в тылу, создавая вот эту поддержку, создавая полезные изделия, передавая их, собирая там любые грузы, что-то покупая, передавая медикаменты, продукты, они тем самым передают свое тепло, свою защиту, это как обереги, да, как вот передача нашей сильной, вот большой энергии туда для их поддержки, чтобы они там тоже этим напитывались, и уже, получая это, они тоже становятся сильнее. То есть энергетический посыл такой. Конечно, при конечно. Вашем... И оно притягивает как раз вот, ну, на мой взгляд, действительно настоящих людей, людей с большой буквы, людей, которым не чуждо вот эти вот ценности, да, общечеловеческие, которые, возможно, были, ну, несколько утеряны, попраны, да, какими-то социальными привилегиями смазаны, да, то есть не важны в какой-то момент. Но сейчас вот как раз вот это вот наносное все должно отойти в сторону, оно уходит, оно действительно уходит. То есть очень у многих людей сместились приоритеты в сторону там поддержки, благотворительности. И даже те, кто еще там 3 месяца назад спал, вот сейчас они приходят, да, мы их зажигаем и вовлекаем. У меня очень большой круг друзей уже включен. Тех, кто изначально вообще в эту сторону даже не смотрел. Конечно, есть те, кто драпанули, да, так скажем, куда-то там, за границу. Но это опять же их выбор. Я не вправе, и я не хочу никого осуждать. Да, я даже считаю, что это хорошо, что те люди, которые не созвучны сейчас вот состоянию России, у них нет этого чувства патриотизма, пусть они едут. Они нам не помощники. Они ничего здесь для нас хорошего не сделают. Пусть страна очищается. Пусть уезжают те, кому это все не важно, не нужно и не является ценностью. А вот вычищенная вот такая наша нация, да, Россия, вот, пусть она объединяется и создает вот подобные организации. Пусть объединяются люди. И сейчас огромное количество гуманитарщиков. Такого, мне кажется, вообще никогда не было. Да, сейчас идет совершенно новый этап вообще жизни России. И наша задача сейчас это не утерять, да, а объединяясь, вот дальше двинуть вот эту всю силу, вот уже выявленные эти люди, да, вот это человеки с большой буквы, и вот этих людей дальше направить на созидание уже жизни после операции, после того, как мы установим мир, я уверена, что так и будет. Да, вот мне понравилось очень то, что ты сказала, что сейчас встряхнулись, встрепенулись, и нет ни одной семьи, где вот не происходило, чтобы... Алексей сказал, что идет Махабхарата. Сейчас я согласна. И ты вот рассказываешь про варновую систему славянскую, да? И вот мы говорим о тех людях, кто, возможно, сегодня и ничего не понимает, и ведет себя порой не совсем как человеки, что свойственно вот, да, для первой варны. Но я наблюдаю такую картину, что даже если человек не вмешивается и делает вид, что моя хата с краю, все равно в его семье, в его здоровье происходят какие-то события. То есть все равно идет какая-то отработка. Вот возможно ли то, что если ты не включаешься сам, то тебя включат все равно в эту ситуацию? Так или иначе, если войну не гасить, это как пожар, она касается всех, кто находится вокруг. Поэтому, считайте, начался пожар в нашем едином большом когда-то царстве, государстве, с нашей великой державе. Начался пожар. И этот пожар разрастается. Разрастается в душах людей, разрастается в сознании людей. А раз так, то он разрастается и в пространстве. И он касаться будет всех, даже тех, которые делают специально вид, что их это не касается. Даже не важно, убежал ты из страны, либо не убежал. Причем не важно, в Украине ты это сделал, либо в России. Касаться будет всех, кто является, ну скажем так, представителем нашего рода, побратимых народов. Все, кто жили на территории Руси в широком смысле этого слова, от океана до океана, с севера до юга, всех это касается. Поэтому так или иначе затронет всех. Где-то сначала по кону вселенского бытия это будет в форме мысли, потом в форме слова, потом в форме проявления какого-то действия, потом начнутся финансовые потери, и потом это закончится потерями здоровья, которое может быть как в формате болезни, так и в формате ранений. Ведь современное оружие, оно может летать на очень дальние расстояния. И скорости современного оружия такие, что какая-то там ПРО или система защиты противовоздушной могут просто не перехватывать что-то. И те люди, которые делали вид, что их не касается, могут вдруг почувствовать на себе удары, взявшиеся на первый взгляд ниоткуда. И это может быть в любой совершенно точке, нашей России, совершенно в любой точке России. Поэтому чем дольше продолжается эта война, тем больше гадости, злости, мерзости вырывается в пространство, тем больше это все распаляется, и тем больше вероятность того, что на тех, кто ее не замечал, войну эту, на голову начнут сыпаться уже снаряды. Так что такая беда. Алексей, но тем не менее, проявляя милосердие, сострадание, участвуя в каких-то делах, вот как человеку все-таки не вкручиваться вот в эту воронку, которую нас пытаются там со всех телеканалов, там СМИ, вот эти... Эмоционально ты имеешь в виду. Да, эмоционально. То есть как вот держать вот эту вот внутреннюю тишину такую делать, это не значит, то есть внутренняя тишина, это не значит, что ты равнодушный человек. То есть, да, ты сопереживаешь, ты сострадаешь, ты что-то делаешь, но не хочется втягиваться в эту воронку. Вот как вот здесь вот какие-то... Ты имеешь в виду не проявлять ненависть к своему врагу, да? Не проявлять ненависть, не участвовать вот в этой агрессивной борьбе, что «а, вот мы вам сейчас там это устроим веселую жизнь». Да, значит, надо понимать, что средства массовой информации с любой стороны, и с той стороны, и с этой, очень много добавляют того, что превозносит какую-то из сторон и опускает другую. И все кричат: «Победа сейчас будет за нами, давайте еще поднажмем, вот они негодяи», там, и так далее. То есть развивают то, что называется негативом, чернуху развивают. И поэтому так или иначе на это надо реагировать. Реагировать можно: «Ой, мы сейчас там, ура, патриотизм включим, сейчас всех шайками закидаем». Это проигрышная сразу позиция. Либо: «Ой, все пропало, все пропало». Это противоположная, но тоже проигрышная позиция. В себе гнев поднимать, неуправляемый гнев, это тоже проигрышная позиция, потому что в случае мы тогда ведемся на то, что наши враги и хотят, и мы становимся быдлом, которое на убой подготовили. А вот если это праведный гнев, то тогда мы исправляем ситуацию. Что такое праведный гнев? Праведный гнев – это когда низменное подчинено вышнему, и когда здравомыслие управляет происходящим, а не эмоции. Эмоции – это колебания, которые вот внутри нас возникают, как ответ на что-либо по тем рамкам, которые нам когда-то установили. Ну вот нас в это запихивали, и мы идем, как флажки расставлены, мы вот по этим флажкам движемся. И тогда, да, и как сказал, мы делаем то, что хотят наши враги. Эмоционально мы уходим от разума. Мы выходим от осознания и сознания. И тогда мы включаемся в эту войну по полной программе, войну самоубийственную. Если же это праведный гнев, тогда это идет от Вышнего, от Божественного. И где есть Божественное, там правда. Где есть правда, там осознание. Где есть осознание, там сила. Все вместе. То есть гнев должен быть только управляемым. Только вот такой гнев, возможно, позволит нам выйти из этой ситуации и разрешить эту ситуацию. Неуправляемый гнев – это самоубийство. Так что не ввязываемся, а вот это спокойствие я бы заменил на слово «любовь». Ну да, да. Вот если есть в душе любовь, ты тогда на стороне Бога находишься. А где сторона Бога, тогда кто может быть против нас? Где сторона Бога, там правда. А ведь в правде сила. И тогда мы непобедимы. Вот наша задача сделать так, чтобы эта война превратилась на каком-то определенном этапе в народно-освободительную войну. Народ должен понять, что он народ. И это мы можем делать только совместно. Совместно со всеми родами. Тогда прекратится братоубийственная война и начнется освободительная война. Ну, все равно, мне кажется, прежде, чтобы такое объединение произошло, в каждом человеке должна какая-то осознанность проснуться. В человеке. Человечность должна проснуться. Да. На основе любви, понимания. Вот эта вот основа осознания должна быть. Любовь, понимание, осознание, человечность. А сейчас вот просто идет бойня, как это на ринге. Все смотрят, как на ринге. Два брата лупят друг друга. Уже кровища, уже там зубы выбитые, глаза там уже не видят. И продолжают друг друга молотить. Ну, ничего хорошего для братьев нет, но зато все сделали вокруг ставки. Понятно. Можно я добавлю, пожалуйста, по поводу, как не впускать в себя гнев? Каждый же человек очень четко должен отслеживать, что он впускает в себя через уши и через глаза, да, и, соответственно, что уже через его уста выходит. Поэтому я, например, вообще телевизор не смотрю. Ни телевизор, ни никакие вот эти соцсети, где ужасы вот эти о войне, да, вот то, что идет накрутка, потому что идет же очень сильная информационная война, которую мы проигрываем. Во-первых, это не потому, что все, что надо, да, то, что... Что в сфере, вот, например, моего, вашего влияния, да, мы это делаем. Также знаем, какие потребности на фронте, да, то есть мы это тоже делаем. Нам вот эти ужасы убийства, мы знаем, что это есть, да. Но вот мне, например, когда мне там что-то высылают, даже что вот твой, наши там разгромили каких-то нацистов, мне даже на это больно смотреть. То есть я вот от любого убийства испытываю только чувство боли. И поэтому просто не делать вид, что этого не существует. Да, оно существует, но вот я лично на это никак не могу вот остановить. Я только могу сделать то, что в моих силах, да, помогать раненым, да, например, сейчас через, или вот людям, да, опять же, людям рассказывать, говорить, что не надо в себе вот эту ненависть, злобу, да, потому что оно только разрушает человека, весь этот гнев, это все разрушительно, ничего хорошего для человека, для его окружения не сделает. А вот любовь, там, сострадание, добрые дела, они... Да, куда внимание, туда энергия. Да. Если ты как бы психически не уравновешен, то ты туда отправляешь свою отрицательную энергию. Или ты отправляешь туда свою любовь. Да, и наши же все мысли, они же все материальные. Это вот чисто женский подход и чисто женское дело. Замечательно. Берегиня. Да, берегиня. Вот на самом деле так оно и есть. А вот к Алексею вопрос. Про то, что вот средства массовой информации, которые каждый, ну, говорят сейчас там свою правду. Народное славянское радио – это все-таки народное средство массовой информации. И я знаю, что тебе пишут и бойцы и с одной стороны, и с другой стороны обращаются. То есть те человеки, которые есть по обеим сторонам сейчас, как говорится. И, опять же, средства массовой информации вещают о том, что уже ВСУ состоит в основном из наемников. Вот что уже здравомыслящие люди, которые там были, они все-таки сделали свой выбор, делают. Как это происходит? У меня нет точной информации по цифрам, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этого. Поэтому данную информацию... Ну как я могу озвучить, если точных цифр у меня выкладок нет? Но с точки зрения того, что туда прибывает все больше и больше наемников, это по данным, которые мне присылают и с нашей стороны, имеется в виду российской, и с нашей стороны украинской, ну и с той, и с другой стороны, да, как-то вот это подтверждается. Наемников становится больше. И это говорит о том, что война превращается уже в открытую, если раньше это были просто так вот говорили мы, что Третья мировая идет, эта война уже становится по факту Третьей мировой. То, что вооружение уже из разных стран туда поставляется и поставляется в открытую, и наемники поставляются уже в открытую, количество наемников там даже кто-то пытался подсчитать. Так что это, по сути дела, уже такая горячая стадия Третьей мировой войны. Это беда. Ну а говорит ли это о том, что все-таки те человеки, которые были втянуты в эту бойню по ту сторону, все-таки делают свой выбор, все-таки просыпаются? Ты знаешь, я понимаю твое желание, чтобы так оно и было. Да. Но я не могу это подтвердить, что так оно и есть. Я знаю, что люди, те, которые изначально понимали, и с одной, и с другой стороны, что это за война такая, они сошлись к одному. Это не наша война. Это не наша война, вот просто некоторые украинцы мне писали, это не наша война. Те, кто был немножко пониже уровнем сознания, говорили, это наша война, потому что нас туда втянули. Кто совсем начальный уровень, ага, вот 41-й год начался, русские войска вошли, и мы будем с ними биться до последнего украинца. Так что такие были. Сейчас как-то поменьше стало вот этих всех отзывов. Как-то, наверное, уже те, кто убежать хотели, убежали, как с одной и с другой стороны. Те, кто призывались там по волнам, уже тоже были призваны. И сейчас вот осталось вот это вот зыбкое какое-то состояние. Непонятно, что дальше-то будет. Будет ли там полная мобилизация с той стороны, полная мобилизация с этой стороны? А как это будет проходить? Еще вот у народа просто подвешенное состояние. Что делать? Ну, тех, которые думают. Так что здесь за всю Одессу-то я не скажу. Потому что тяжеловато. Алексей, смотри, вот ты упомянул в разговоре о Махабхарате. Тогда, может быть, стоит еще и сказать о том, что все-таки это не просто война там Украины, России, там втянутые какие-то наемники, да? Что это более такое грандиозное события на планете Земля, что это битва сил света и тьмы. Ты неудержимо, ты в эзотерическом неудержимо. А не просто так, это, что вот какие-то причины, кто-то нас втянул и так далее. То есть на самом деле здесь может быть еще и другие причины, более высокие, но божественные, если, скажем так. Да, если мы понимаем суть происхождения вообще всех миров и вселенных, и суть вообще того, что явилось причиной для их возникновения, то тогда мы понимаем, что так называемые темные, так называемые светлые, это вроде противоположности одного единого. И никто из светлых и никто из темных самостоятельно никогда не действует. Они всегда действуют в связке. А вот те паразиты, которые находятся под темными уже вот здесь, в ближайшем окружении, они всего лишь исполнители тех задач, которые на темных были возложены для того, чтобы что-то сдвинуть, потому что они всегда как разрушители, двигающая часть, а светлые как созидающие, дающие какие-то направления и так далее. Но пришло время сносить старое, если так вот эзотерически мир, говорить. Мир меняется. Да, меняется мир. И поэтому те, кто должны уйти с этой земли, с точки зрения того, что они выполнили свои задачи, они уходят. Но уйти надо геройски, например, да? Паразиты должны уйти, как паразиты, которых давят сапогом. Вот мерзавцы должны показать, что они мерзавцы, свою суть, и там убежать подальше куда-то. Мудрецы должны показать свою мудрость и так далее. Махабхарата – это не только поле битвы. Махабхарата – это еще и внутренняя проверка внутри человека. Да. И вот поэтому здесь проявляется вообще все, на всех уровнях. Если же мы славяно-русскую варность берем, на первом уровне – это просто бой. Как Портос. Дерусь, потому что дерусь. За правое дело дерусь. И с той стороны за правое дело, и здесь за правое. Тут наемники, и тут наемники, к примеру, да? Они дерутся за деньги. Тоже понятно, за что они дерутся. Эти дерутся за свои богатства. То есть не сами, а направляют драться свои богатства, да? Кто-то там еще выше, они потому что всю партию видят, там они фигуру расставляют. А кто-то стоит еще за ними, говорит, так, ты вот пойди вот так, ты пойди вот так. То есть война на разных уровнях идет. И человечность на разных уровнях проявляется. Кому надо уйти, тот уйдет. Кому не надо уйти, тот не уйдет. Махабхарата – это очень интересное явление, страшное, но очень интересное, потому что на всех уровнях проявляется. Кому-то надо туда окунуться с головой, кому-то надо сказать, кому-то надо помочь. Через это все тоже проявляется. А кто-то будет стоять как наблюдатель. Так было всегда. И кто на Махабхарате тоже были наблюдатели. Можно сказать так, что сейчас каждый человек находится там, где он должен находиться согласно тому опыту души, за которым он пришел. Но если тебе суждено сгореть, ты не утонешь. Угу. Поэтому если суждено тебе оказаться на передовой, ты окажешься на передовой. Я, например, когда шла афганская война, хотел очень оказаться в Афганистане. Потому что я был очень патриотично воспитан, и мне не нравилось, что погибают мои друзья. Ну, мне не нравилось, что я сижу здесь, а они там. Несколько раз задал вопрос, можно ли мне туда отправить? Ну, не суждено мне было там оказаться. Хотя я проходил учебку, из которой вот 50% вот точно туда отправлялись. Но не попал я, понимаешь? Как я не пытался там сообщать, давайте, может быть, туда? Ну, нет, ну, не было такого. Тогда можно было добровольцем пойти? Ну, можно было заявление написать, но не получилось. Но зато я испытал другие боевые действия там в других ситуациях. Ну, как-то так вот не прошел мимо своего, да? Все равно получил, что нужно. Так что кому суждено сгореть, тот не утонет. И все-таки как в наше непростое время простыми действиями оставаться человеком? Вот, девушки, вы уже сказали, дополнить что-то хотите? Да, все очень просто. Ну, в первую очередь, конечно, это понять себя, да, услышать свое внутреннее, вот, свой внутренний посыл, дальше действовать. Потому что просто так, ну, сидя дома, особо ничего не изменишь. Если говорить о нас, о нашей организации, то здесь абсолютно безграничные возможности. Каждый человек сможет найти себе любое поле для деятельности, начиная от того, что он может быть автоволонтером, если у него есть возможность, да, перевозить просто то, что необходимо. Если у него нет машины, он может приходить помогать руками ежедневно. Да, самый вот такой простой труд, который доступен каждому. если у него есть более какие-то квалифицированные знания, там, он умеет шить, он технолог, да, то он будет вообще максимально полезен, он принесет огромную неоценимую пользу, сделает большой вклад в общее большое дело. То есть, если есть желание, то мы приглашаем каждого человека, который заинтересован сейчас помогать, заинтересован как-то найти вот в это непростое время себя, новую какую-то для себя цель или какой-то смысл во всем этом происходящем, то просто начинайте действовать. Да, пусть это даже маленькая копеечка, там рубль вклада, это тоже будет двигать большое дело. То есть все, что сейчас вот будет двигаться в сторону добра, оно будет его увеличивать, да, в сторону сострадания, там, поддержки, любви. Ну, соответственно, не делая ничего, ну, вы остаетесь вот пока в своем болотце, разбираетесь и как-то там потихонечку. Хотя я считаю еще вот, что даже тот человек, ну, не обязательно же всем идти сейчас в гуманитарку, естественно, да, тот человек, который остается на своем месте, хорошо выполняет свою задачу, да, который там, пусть он просто косметолог, там, не знаю, кто, биолог, библиотекарь, да, вот сейчас, если он просто не распространяет негатив, а является вот таким вот островком стабильности и спокойствия, он уже делает большое дело, он уже герой. В какой-то мере, да, самое главное сейчас не наводить какую-то панику, не сеять лишних вот таких эгрегоров недовольства, раздражения, боли, которые и так очень много, а наоборот помогать людям где-то объединиться, где-то поддержать, где-то справиться с этим. Человек может быть творцом просто-напросто. Даже творить мир можно даже на кухне. Да? Когда ты что-то делаешь на кухне, вот элементарные такие вещи, моешь посуду, и мысленно ты можешь такой посыл, что вот я мою посуду, я очищаю ее, а я очищаю свою кухню, я очищаю мир вот в данный момент. Или готовишь что-то с любовью, я вот накрываю стол для всего мира, пусть вот во всем мире будет еда на Конечно. Столе. Вот, ну, в общем, какие-то такие... То есть вообще вот эта мысль, да, тонкости. Позитивная, да. Она уже несет мир вот, в общее поле информационное, правильно? И когда мы, чем больше мы его наполняем этими энергиями, тем, соответственно, больше становится вот та сила добра. Я вот немножко с Алексеем не соглашусь. Я считаю, что вообще все уже давно вовлечены. Не то, что кто-то, да, кто касается. Я считаю, весь мир вовлечен уже. Кто-то больше, кто-то меньше. Даже тот, кто убегает, он уже вовлечен, он вообще свою жизнь меняет полностью. Да, я уж не говорю там про тех, кто сидит сейчас без электричества, да, там с дорогим бензином и еще с чем-то. То есть люди сталкиваются с невиданными для них до сих пор проблемами, неслыханными. Они их уже решают, они уже проходят такие испытания и уроки, которые и не снились, как говорится, многим. Но каждому свое, да, встряхнули весь мир. Вот эта война, она призвана как раз встряхнуть каждого. Потому что простым путем, таким небольшим, скажем, небольшой операцией, этого не удалось сделать. Ковид не зашел. Ковид, да, да, ну ковид, вот, ну ведь устроили же его по всему миру, да, сейчас мы понимаем, что это рычаг такой влияния, воздействия. Но он не сработал так, как нужно, да, потому что, опять же, мы, славяне, русские, ведь мы, наверное, единственные вот настолько сильно воспротивились всем этим прививкам, всем этим правилам, которые нам ВОЗ навязывал, да, и сказали, нет, не быть этому. И все, и прекрасно, и вот он пропал одновременно с началом СВО. Просто вот в один день закончился практически. И куда? Я бы хотела что-то добавить. Да, смотрите, я считаю, что прежде всего надо своим примером показывать. Пробуждать людей, потому что борщ варить на кухне это замечательно, да, ты готовишь для своей семьи, да, с мыслями о том, что накормить весь мир, но действия, да, весь мир от этого ну, не наестся. И для меня та бабушка, которая вяжет носочки и передает на фронт, она вот герой. Потому что она своим примером видит другие бабушки, что она делает, почему она это делает, с какими мыслями это делает. И эти бабушки с нее берут пример. И это видят внуки, вот, например, как мои дети, как Наташины дети. Они тоже включены. Mm-hmm. То есть мои дети сейчас слушают военные песни, хотя я им этого не говорил. То есть такие патриотичные песни. Они не пишут письма для бойцов. А школьники пишут письма для бойцов. Передают и школьники, и в детских садах пишут письма. Поэтому... Наши сыновья грузят и таскают, очень много помогают. Быть на своем месте максимально хорошо выполнять свою работу, это замечательно. Но в то же время надо и говорить, и делать о том, что происходит, связанное с войной. То есть не делать вид, что это вообще не существует. И это очень важно сейчас. Алексей, вот есть такое выражение, которое ты употребляешь в своих беседах, я слышала в записях, что хочешь мира, готовься к войне. Но ведь есть и обратная сторона, когда происходят боевые действия, нужно думать о том, как жить в мирное время. Вот как простыми действиями людям нужно вот готовиться к этому мирному времени. Творить сейчас. Ну, во-первых, я согласен с Натальей, что война коснулась всех. Другое дело, что не все это поняли. Я имел в виду, что не все поняли это. Конечно же, коснулась всех. Бензин подорожал, с чем подорожал? Пришлось убегать. С чего это пришлось убегать, да? Но они просто это не понимают. Я вот это имел в виду. А так, конечно, коснулась всех. По поводу, что делать. Если человек не понимает, кто он такой, он не понимает, что делать. Мне очень часто говорят: Алексей, некогда думать, кто я такой. Ну как? Если ты не понимаешь, кто ты такой, что ты в этом мире можешь сделать? Корабль, не имеющий курса, беспутный корабль, нет того ветра, который будет ему попутный. Значит, все мели будут его, и все рифы будут его. И какие-то неприятности, водовороты будут его. Он не знает, куда плыть. Поэтому первое, что необходимо понять, что я за корабль? Что я, прогулочная лодочка какая-то, яхточка или какой там сухогруз, или кто там? Это первое. Если ты понимаешь, кто ты, что ты можешь сделать, какая цель твоей жизни, тогда ты принимаешь те действия, которые тебе нужны, и выполняешь те действия, которые необходимо тебе выполнить. Вот это очень важно. Поэтому сейчас перед каждым из нас стал вопрос, кто я, почему я оказался здесь, втянут в это вот. Почему сейчас на моих глазах вот такая вот трагедия, уничтожение, ну, геноцида, по сути дела, славянских родов и побратимых народов. Почему это произошло на моих глазах? Ну ведь войны, когда отгремели-то все, сколько памятников было поставлено. А сейчас эти памятники там кто-то сносит. Сколько вы воевали за то, чтобы были нормальные человеческие отношения? Сейчас там, пожалуйста, нет человеческих отношений. Сколько воевали за всемирное народное счастье? Нет. Вот почему это все было допущено? Ведь война – это следствие нашего упущения. Пришло время разобраться. Я чего должен делать? Почему ты довел планету до такого состояния? Да, вот почему я гад такой? Внук может спросить. Конечно. Нет, я себя спрашиваю, почему это все происходит? Почему вот я при моей жизни это все... Вот, да, случилось. На самом деле, мы же учились в школе, проходили войну, там слышали, что где-то там что-то происходило, и думали, что, боже мой, как здорово, у нас этого и быть не может, у нас такого вообще не может произойти. Хина тебе на ровном месте, да? Да. Не было, и вот тебе опять. Вот такая ситуация, поэтому в любом случае каждый должен задуматься, для чего я здесь. А это можно сделать, когда ты выходишь из-под страха. Животное никогда не задумывается, для чего оно живет. Животное задает вопрос, кто я? Человек только задает вопрос, кто я, для чего я в этот мир пришел. Потому что человеку дана великая возможность сохранять этот мир, улучшать его. А мы что делаем? Мы уничтожаем этот мир. Животные даже не уничтожают этот мир. Они живут, как положено им. А мы, даже со свиньями нас трудно сейчас сравнить, уничтожаем тот мир, который нам дарован был. Тот мир, который наши предки в своей крови-то завоевывали потом. Вот в чем беда. Поэтому пришло время выйти из состояния человекообразных существ, из звероподобных, и стать человеками. Это только через сознание, через любовь, через понимание. Даже если ты не поймешь врага, его невозможно остановить, его невозможно победить. Надо понять врага. Тем более, если на стороне врага оказался твой брат. Если ты не понимаешь причин, почему это началось, ты не остановишь. Ну, естественно, если ты не понимаешь суть войны, ты не поймешь, какой должен быть мир после войны. Война должна быть вот здесь переведена в народное, освободительное, и должна быть закончена народом. А не ждать, пока весь народ будет уничтожен. Вот. Поэтому так и важно, чтобы вот каждый, хоть какое-то маленькое, пускай для тебя... Стать частью народа, частью рода. Каждый должен влиться быть, в этот поток. Не быть каким-то безродным, беспутным существом, человекообразным. Вот какой сейчас. Как это сделать, это может поэтому быть отдельная тема. Есть такой замечательный фильм «Время выбрало на нас». Да. Белорус фильм снял, прекрасный фильм в свое время, артисты замечательные. И там песня звучит, когда солдат идет уже несколько раз приводил это. Солдат идет, вода уже горькая стала, пить не могу. Разучился смеяться, разучился петь песни. Но сколько это будет продолжаться? Он к земле обращается. Ну где то самое поле Куликова? Где та самая черта, где мы остановим врага? Где вот начнем уже убить? Земля ему ответила, ты вот где ты сейчас стоишь, там и поле Куликова. Вот где ты, человек, сейчас находишься, там та черта. Каждый на своем месте. Но сначала понять, кто ты, на каком месте. Стреляешь, лечишь, латаешь, носилки шьешь, народные производства организовываешь, которые будут твоих детей поддерживать. Которые будут фонды создавать, чтобы народные предприятия были, образование было. Медицина народная была. Либо опять в этот капитализм вваливаемся и опять сами себя уничтожаем. Вот в чем задача. Мир должен быть осознан здесь. Тогда война прекратится. Вопросы у нас есть уже? У нас есть вопросы. Переходим к вопросу. Хорошо. Прекратить, но это не первый вопрос. Вот вопрос задает Солнце. Сейчас... Как на российском инфопространстве, так и на украинском происходит демонизация и того, и другого народа. Причем исходит это не только из уст СМИ, но и непосредственно от народа, простых людей. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы этот взаимный поток оскорблений и унижений прекратился? Благодарю. Кто? Не, главное, кто на меня смотрит? Ну, я могу только сказать, что это часть инфовойны, пока она идет, это не прекратится. Это специально делается, чтобы разжигать вот эти низменные чувства, да, чтобы и война продолжалась. То есть, по-хорошему, на это нам нужна инфовойна, где мы больше будем добра показывать. Добра, разумных вещей, да, как из этого выйти, пробуждать к разуму. Чтобы этого больше было и чтобы перекрыть добром, скажем так. Наш канал, допустим, да, он, ну и в том числе многие сейчас каналы, я думаю, тоже так делают в Телеграме. То есть мы показываем тех людей, которые сейчас, на наш взгляд, являются действительно достойными подражания. Люди, которые совершают какие-то... Ну, человечные поступки, которые являются жертвователями или просто показывают пример какого-то вот героического труда. Люди, которые едут и передают. То есть очень много сейчас тоже таких подвигов, которые можно показывать, на них учить. И это может быть достойным примером для всех. Mm-hmm. Вот действительно, это новый такой вот поток информации, показывать и популяризировать то, что действительно является ценным. То есть это лжеценности или там вообще лживая информация, которую нам вбрасывают, когда мы мозг свободен, он ее принимает. Да, если ты занят, я скажу, что я на своем конкретном канале, на своем, в Телеграме, я выкладываю те, ну, скажем так, события, которые правдивые. И если это событие правдивое, но оно раскрывает гнусь паразитов, например, с российской стороны, воров, тех, которые подставляют ребят наших братвов, наших бойцов под бойню, под мясорубку, я это честно выкладываю. Несмотря на то, что мы кричат, какой ты патриот после этого. Я не квасной патриот. Я не ура-патриот. Я не тот, который будет замалчивать паразитство. И если я вижу, что из-за них, из-за этих паразитов, воров, преступников, льется кровь, я это буду выкладывать. В случае предательства тоже буду выкладывать. И неважно, с украинской стороны, с российской. Потому что это единый народ. И хочу сразу обратиться к тем, кто там, все считают жрецами, ведунами, предсказателями, гадателями. Если вы внутри себя разделяете наш единый народ на русских, украинцев, белорусов и так далее, вы уже предатели рода. Потому что часто слышу, ну давайте там погадаем, что будет с российской стороны. И давайте погадаем, что там у нас будет. Либо да, давайте, что там с украинской стороны, что будет у нас. Вы уже разделили тем самым. Почему, когда я сегодня говорил, сказал, с нашей стороны российской и с нашей стороны украинской. Нету разделения рода. Вот к этому вы должны прийти. Нету разделения всех побратимов народа, которые пришли. Есть разделение только на подлецов и продажных тварей. Вот это правильное разделение. А братские народы не делите. Тем самым вы усиливаете войну и достигаете тех целей, которые паразиты поставили. Поэтому я на своем канале честно выкладываю и светлое, с одной и с другой стороны, противоборствующее, то есть единый сторон, и печальные какие-то события, которые заставляют обратить внимание на паразитов, которые в наших рядах находятся. Благодарю за ответы. Кирилл Кирюшин спрашивает, тут даже два вопроса. Через что пробуждается человечность? Интересно мнение каждого участника. И второе, чем достучаться до души человека, чтобы он нашел силы для своего изменения? Какими способами? Вот, девушки, давайте с вас начнем. Через что пробуждается человечность? Через что пробуждается человечность? Ну, как минимум, через деятельное участие. Конечно, замечательно, если у человека есть пример, ну, не знаю, как кто-то говорит, там, учитель, может, духовный учитель, наставник, да, и он, может быть, как минимум читает какие-то вот разные религиозные традиции, да, какие-то писания он должен читать, да, то есть вот знания должны быть в голове, как минимум. Интересно мнение каждого участника. Давайте каждый ответит. Я думаю, что... Давайте вот прям вопросы. Я... Ну вот, через что пробуждается человечность? Интересно мнение каждого участника. Да. Первая часть. Вот, ну, на мой взгляд, сейчас вот как основное выходит, наверное, качество души как сострадание. Сострадание, милосердие и помощь ближнему. И осуществить это все можно деятельно через служение. Служение – это высший уровень вообще деятельности души, которому не каждый человек способен. То есть изначально мы все-таки живем, ну, скажем, на более низких уровнях. Вот, но если вы уже испытываете эти чувства и готовы начать служение, то вот это и будет дальше еще больше вас очеловечивать, да, вы будете еще больше очищаться и двигаться вот на пути роста, по пути роста. Понятно. Наталья два слова замечательно произнесла. Служение, сострадание. Так вот, служение – это не раболепство. У нас сейчас слуга – это какой-то такой типа раба, который за деньги что-то делает. Служение – это более высокий уровень. Конечно. Это очень правильное, древнейшее наше слово, которое исковеркали. Это не раболепство. Это первое. И сострадание. Вот раньше слово «страда» означало совместный труд в горячее, трудное вот такое вот время, когда невозможно что-то отложить. Где есть «ра» – сияющая божественная первичная мудрость, и «ст» – утвержденная, совместная, вот «страда». Вот сейчас такая «страда» идет. Вот сострадание – это участие. Не только «ах, тяжело нашим мальчикам», «ах, там нашим девочкам тяжело», а именно участие всем. И мыслью, и словом, и делом. И вот тут как раз человек и проявляет себя, как искра Божья, проявленная в нашем мире. вот это сострадание, это не либералистические вот эти свободолюбимые, ах, давайте все отскрать, все вот вернемся. Это именно участие делом. Это первое, это сострадание. Да, но самое главное, что все это вместе объединено таким замечательным понятием, состоянием души, тела, там, как любовь. Угу. Вот если в любви, все-то нормально. Я думаю, связь с душой все-таки. Вот, ну, а где это есть любовь-то? Первично. Конечно. То есть это человечность. Если ты в связи с душой, со своей совестью, в состоянии любви. Именно так. Потому что любовь. Осознаешь свою божественную суть. Именно так. Потому что любовь – это и состояние, это и принятие, и чувство. Это целый комплекс. Ну вот смотрите, помимо того, что идут боевые действия, и идет также жизнь, точно так же люди болеют, рождаются, умирают и здесь. И вот в этой повседневной жизни тоже человечность, она через что? Через поступки каждого человека. Каждый человек, каждый мир делает свой выбор, свой поступок совершает. Вторая часть здесь еще в продолжение. Чем достучаться до души человека, чтобы он нашел силы для своего изменения? Какими способами? Давай, Алексей, пожалуйста, ответь. Ну, первое, это будет состояние любви. Когда ты в состоянии любви находишься, тогда раскрываются все качества человека, самые-самые лучшие. Это и разумность, это и душа, это и дух, ну и ощущения, которые в этом есть. Это первое. И второе, надо показать пример своими действиями, потому что люди не видят хороших примеров. Ну, что им с телевизора показывают? Голые задницы? Голосистых? Что им показывают? Голубые экраны? Как обманы, что ли, этот кривда вся, первое время чумы? Нету примеров на экранах светлых и добрых. Есть все... доброе кино. Доброе кино, но оно тоже извращено. Оно такое слащавое место. А здесь нужны примеры любви, проявленные в деле. В деле. Понятно. Ну, надо заметить... чем достучаться до души человека, чтобы она изменилась. Ну, надо заметить вот продолжение того, что Алексей сказал, что сейчас как раз-таки... С начала мобилизации, как новая волна такая пошла, действительно, и поменялась риторика, поменялись новости, и очень много обращаются к нам, я думаю, также и другие гуманитарные организации показывают, освещают их деятельность, то есть началась такая вот популяризация все-таки, какое-то новое дыхание такое появилось на телевидении, это очень отрадно. Ну и безусловно, да, конечно, это идеология. Ну, то есть она должна идти во всем фольклоре, она должна идти в массы, она должна централизованно продумываться государством, она должна спускаться во всем, да, начиная там с этого маленького ребенка, там, в песнях, в стихах, и постепенно воспитывать в человеке любовь к себе, любовь к родине, любовь к жизни, да, ну вот опять же любовь, вот, которая будет распространяться на все, что мы делаем. Благодарю. А как достучаться? Ну, достучаться может только Бог. Потому что сначала он стучится к человеку через шепот любви. Если человек не слышит, то через голос совести. Если человек это не слышит, то через рупор страдания. Соответственно, вот война — это к некоторым можно достучаться только через рупор страдания. Поэтому никто не сможет остаться в стороне. Ну да, правильно. Если Бог не призовет, то, естественно, ничего и не раскроется. Следующий вопрос от Солнца. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас отклики с фронта насчет носилок? Удобно ли они? Помогли кому-то? И так далее. Ну, тут непосредственно к вам вопрос, пожалуйста. Конечно, откликов у нас очень много. Вот. И в целом вот мы сейчас увеличили нашу носилку, которая была изначально, то есть ее размер сейчас вырос, потому что одетый и экипированный боец, он больше. Вот, и мы учитываем постоянные вот эти отзывы и какие-то тенденции, и очень быстро модернизировали длину. И, конечно, мы знаем о том, что они постоянно помогают, они постоянно работают. И столько разной информации приходит непосредственно вот и от раненых, которых мы видим в госпиталях, и видео в отзывах, которые мы также выкладываем на канале. То есть люди реально благодарят, и даже есть вот такое ну, наверное, оно все-таки негласное, да, но вот такая статистика, что если бы не было вот этих носилок, а так на минуточку их уже поставлено на фронт более 30 тысяч, угу, то процентов на 20-30 просто было бы больше, ну, 200-х, угу, да, то есть, потому что это огромное количество носилок, огромное количество спасенных. А какую-то инновационную технологию, какую-то модернизацию техническую вот в носилках вы используете? Вот мне почему-то пришла сейчас мысль, там, типа носилки на колесиках с одной стороны, чтобы если, допустим, нет двух бойцов тащить раненого, чтобы он мог там, или что-то случилось, чтобы ему легче было перенести раненого там, если они как-то там на каких-то колесиках. Это конец моей фантазии. Медицинские тележки тоже делают, но делают Кулибины, делают депутаты. Депутат один делает, то есть есть, ну, к этим колесики как-то. Но они не проедут по тем ухабам, по тем дорогам, которые, ну, нет, даже не дороги, побольше колесики. В общем, модернизация проводится, но та, которая соответствует действительности. То есть носилки усовершенствованные, они представляют из себя волокуши. Угу. Это то, что можно действительно, если, угу, ты один, просто волоком тащить, да, волоком одному человеку. Угу. Да, и это тоже вот... То, что мы увидеть эти носилки, Народное славянское радио, выходят отдельные передачи, ролики, где про эти носилки будет все сказано, наверное, показано. Благодарю. Андрей Авакимов задает следующий вопрос. Добрый день. Вопрос. Как вы считаете, вся эта ситуация была создана высшими силами для дальнейшего эволюционного развития человечества и очищения душ для перехода в пятое измерение? Ну, это к тебе, Алексей, в первую очередь. Да мы уже ответили на этот вопрос. Мы уже много раз. Конечно. Ну, без воли Бога даже травинка не шелохнется, да, в этом мире. Да, согласились, да. Конечно, высшими силами. Солнце нас спрашивает, что, на ваш взгляд, является высшим проявлением человечности и почему? Благодарю. Тоже частично. Да уже сказали много, да, раз. Если нет божественной любви в высшем смысле, ни одного только проявления любви, то тогда и в полной мере человек не может себя показать, и события тоже в полной мере не могут быть отражены. Вот у меня по предыдущему еще вопросу дополнение. Вообще сейчас идет, ну, по сути, эволюция человека. То есть, проходя через вот это вот горнило, через вот эти сложности, через эти страдания, очень многие люди, ну, действительно уйдут с нашей планеты. Mm-hmm. Да, очень многие не войдут вот в это вот узкое место, которое пропустит всех дальше, в следующее измерение. Это неизбежно. Кто-то останется, да, кто-то нас покинет. И пройдут только те, которые, ну, способны сейчас вот эту ситуацию правильно усвоить, переварить, предотвращать ее, помогать в ней и, ну, соответственно, дальше строить новый мир. То есть нам нужны дальше люди, которые будут восстанавливать мир после всего этого. Да, которые, я бы коротко сказала, в новых энергиях любви находятся. Да, да, совершенно с другими энергиями. То есть мир очищается, он очищается посредством этой войны. Вы знаете, может, кому-то, я не знаю, я думаю, Славянское радио смотрит все постоянные зрители, ну, мало ли, кто-то подумает, что говорим о каких-то энергиях. А вот даже на примере нашего движения, да, вот я была на встрече у депутатов «Единой России», то есть обращалась, и они были действительно удивлены, что мы, вот у нас есть общественная организация без образования юридического лица, то есть у нас нет, ну как, юридически еще не зарегистрировано, но мы работаем над... И он был настолько удивлен, что за такой короткий период столько городов объединилось, столько дел сделано. Он говорит, как? Я говорю, ну вот, потому что мы служим ближнему, это основано на сострадании. Поэтому я вот и мы верим искренне, что вот с такими людьми мы построим, и уже строим, и построим вот тот мир, в котором захотят все жить. Да, и этому способствуют, соответственно, вот эти энергии, силы добра, вот это вот все, оно объединяется и способствует столько, добру. Столько волшебников, волшебных людей, которые покупают закрепочники, дарят машинки, предоставляют помещения. Низкий всем за это поклон. Благодарю за ответ. Кирилл Корюшин задает вопрос. Как вы считаете, есть ли не военные методы победить в войне? Какие, например? Алексей, пожалуйста, ответьте. Да, если одновременно все участники войны выйдут из этой войны, то война прекратится. Это самый невоенный способ. Вы представляете, просто все, кто участвует в войне, убирая свои руки от автоматов, от кнопок и так далее. Говорят, все, война закончилась. Это самый мирный способ решения всех проблем. А дальше можно фантазировать с точки зрения, а кого там, как-то изолировать, как-то чего. Но ведь война, еще раз говорю, она пока еще не народная война. Народ пока еще не понял суть этой войны. И поэтому она не может прекратиться народом. Вот народ должен понять. Но большинство-то находится в первой варне, в первой подварне. А это говорит о том, что вот пока жареный петух, священная русская птица, жареный петух не клюнет, пока не прижмет как следует, мужик не перекрестится и не начнет что-то там делать. Наша война, она подпитывается извне. Она подпитывается вот экономически. Да, то есть надо и понять. До тех пор, пока на нее выделяют деньги, она будет идти. То есть это чисто экономика. Не только от России или Украины это зависит. Это зависит фактически от каждой страны в мире. То есть если люди там осознают, что это зависит от них, что если их правительство, потому что каждое практически правительство что-то выделяет, что-то делает против России. То есть это не просто поддержка Украины, это именно против России. А вот это самое сложное. Когда налогоплательщики всех стран поймут, что на их деньги просто ведется уничтожение за счет их голодания, отключения электроэнергии и так далее. То есть, опять же, осознанность людей не только в России и Украине должна улучшится, но и во всем мире. Пожалуйста, Людмила. Да. Алексей, вот чтобы вот разъяснить людям, вот остановить в один момент, да, чтобы все, я не в войне. Вот чтобы это сейчас не ассоциировалось с теми людьми, которые как бы делают вид, что война не существует, ну, такие, да. А я в домике, я не в войне, да? Вот как это, потому что я вы это уже слышала, то есть я не в войне. Ну, насколько это вообще реально? На сегодняшний момент я себе это не представляю. Я единственное могу еще какие-то предложить варианты. Ну, например, о чем уже тоже неоднократно говорили. Создается народная экономика, не капиталистическая, не империалистическая, а народная экономика. Представляете, вот сейчас каждый из вас, посмотрев нашу передачу, сядет за стол. Что он будет кушать? Он будет кушать то, что купил в сетях. На 90%, на 100%, кто-то там сам себя обеспечит, ну, на 70% может быть. Но эти деньги ушли в сети, а сети принадлежат не народу. Нет такого понятия сейчас народная экономика в широком смысле этого слова. Значит, куда эти деньги пойдут? Они пойдут на войну. Они пойдут тем, кому эти сети принадлежат. А кому не принадлежат? Тем, кто заварил эту кашу, эту братоубийственную войну. То есть, идя в магазин сетевой, как бы это сейчас страшно ни звучало, вы каждый рубль, отдавая туда, отдаете на один патрон против вас. У нас все магазины принадлежат западным. Большинство. К фермерам, к нашим. Если, ну, одни фермеры не обойтись, здесь это отдельная передача, но суть в том, что до тех пор, пока не будет народной экономики, где все посвящено народу и ради народу, где свой фонд народный, из которого деньги выделяются на свои производства, как уже говорилось, на свое развитие, на детские сады, правильные детские сады, на свое обучение, здравоохранение, правильное, не ради денег, а ради здоровья, ради образования, ради наших детей и внуков, вот тогда только может что-то изменить. До тех пор, пока этого нет, мы все разрознены. Мы все платим деньги за свое самоубийство. Это раз. Второе. Посмотрите, сколько курящих людей. Сколько пьющих людей. Куда все эти деньги идут? Они идут туда же. Мало того, ведь курево, выпивка – это наркотик, одурманивающий человека. Значит, превращающий его в быдло, в скот. Если ты, быдло-скот, уже употребляешь деньги, употребляешь это, мало того, что ты платишь свое самоубийство и платишь за то, что тебя убивают, то туда направляешь деньги, так ты еще и показываешь другим пример, ты сам в этом находишься, ты сам создаешь этот эгрегор уничтожения. О чем можно говорить? Чтобы перестать быть скотом, необходимо быть здравомыслием, потому что Богом трезвость подарена. Изначально мы трезвые приходим в мир. Здравомыслие только через трезвость возможно получить. И даже если говорить про любовь, но при этом выпивать или там курить, никакой любви не может быть и речи. Это все обман. Кто в обмане живет? Да бесы живут в обмане. Получается, что путь у нас очень длинный. И все это будет длиться еще. Все зависит от, каждого из нас. От самосознания. Причем не только на территории России, говорю, а вообще на территории всех славянских стран и всего мира в конечном итоге. Чтобы поменять сознание человека, это самое сложное. Значит, нужно свое народное средство массовой информации, честно говорящее о всех проблемах, а не замалчивающее, не играющее только на одной стороне, а честно говорящее. Нужны свои производства, нужны свои фонды, которые... независимые, свои профсоюзы, местное самоуправление и так далее и тому подобное. Это целая концепция видения цельного мира. А не просто давайте этим займемся, либо этим, я в своей норке. Не получится. Благодарю. Вопрос от Солнца. Как вы считаете, для тех людей, которые сейчас ищут свое предназначение, события на Украине могут послужить толчком и своего рода проявителем того, что человек вдруг ясно бы понял, для чего он пришел на эту землю? Пожалуйста. Да, можно я отвечу? Конечно же. Конечно же, кризис – это всегда время возможностей. То есть, с одной стороны, рушится что-то старое, да, что пришло в полную негодность, и появляются возможности для чего-то нового. То есть кризисы – это всегда свержение старых устоев и появление каких-то вещей, которые вот назрели, да, которые нужны и необходимы. И, конечно, сейчас время для того, чтобы находить себя, находить новые смыслы. Я могу сказать про себя, что я каждый день, когда говорю вот благодарность этому миру, я благодарю за то, что я сейчас являюсь вот этим инструментом, который помогает объединять людей. Я считаю, что вся моя жизнь, наверное, была вот каким-то предисловием к тому, что я сейчас делаю. Это самое важное, для чего я в этой жизни родилась. И этот смысл я обрела сейчас, да, вот. Идя к нему постепенно, естественно, да, то есть была определенная подготовка, но это все были ступени. И сейчас очень легко, я думаю, для людей как раз находить вот новые смыслы, находить себя и искать свое, находить свое предназначение. Угу. У кого еще будут дополнения? Я скажу однозначно, да. Я тоже, да. Хорошо, благодарю за ответ. Вопрос предпоследний. Михаил Босин. Как узнать бездушных и как с ними быть? Ну, вообще, бездушность в каком смысле? Религиозном это означает, что без души это уже не живой человек, это уже ходячий труп. Я не знаю, как он может ходить, в смысле, зомбак, да, такой. Вот. Ну, а если, если мы говорим не узко религиозно, а с точки зрения ну, мироздания, какое оно есть, то душа это часть, один из инструментов. То есть дух, душа и тело это всего лишь инструменты высшей сущности, божественной, если более широко смотрим, нежели чем религиозное воззрение. И как проявляется душа? Душа проявляется через сердечность, через понимание другого, возможность выслушать, возможность охватить кого-то, да, вот поддержать. Это вот душевность, то, что называется душевность. Может просто посмотреть в глаза и ну, через это, через сердечность, да. Через свои такое, энергии, это слово модное, да, и так далее. Вот бездушную как узнать? Сухарь. Которую ничего не волнует, ничего не интересует, моя хата с краю, отстань от меня, не трогай меня, делай свое дело, деньги мне дай, и все. В глазах, наверное, нет. Ну, потерянный да? человек, вот такой, то есть зомбак, легко. Зомбак-сухарь, легко. Биоробот такой, зомбак-сухарь точно, такой. Точно. Легко узнать, в общем. Да, девушки, пожалуйста, ваш ответ. Ну, я думаю, ну, как, я считаю, что душа есть у каждого человека, только у кого-то, смотря какие качества человек проявляет, такие божественные качества души или... низшие качества какой-то низшей сущности. Оживляющий человека только, да? То есть душа, правильно, только с точки зрения оживления, либо с точки зрения бывает широкого, да? Животная душа. Ну бывает. Да, вот оживление, да. Animals, такая, animals, так оживился, ну и нормально, пошел. Да. Душа вроде есть, да? И последний вопрос у нас от Натальи Панковой. Это уже непосредственно к нашим девушкам. Как можно связаться с Натальей и Людмилой? Я так думаю, что у вас уже есть те, кто хочет вам помогать. вот в нашем эфире отлично. Проявились те, кто отлично. Хочет вам помогать. Вот, скажите, пожалуйста, как приходите, у нас есть телеграм-канал, у нас есть сайт, у нас есть, вот, смотря в каком вы городе, подберем вам лучший город. В Москве. В Москве это точка в Румянцево сейчас, которая активно действует и приглашает людей в Лефортово, Шины, например, клеят девочки. У нас много точек и в Подмосковье, в ближайшем, поэтому найти нас можно. Вот телеграм-канал действительно «Золотые руки ангела», вот, и там уже задавайте вопросы. Угу. Вот, не знаю, возможно, будет телефон в конце тоже эфира. Если да? телефон оставите, разместим в описании к ролику. Да, давайте. Я так думаю, было бы неплохо, конечно. Наверное. Название телеграм-канала. Да? Название телеграмма, телефон. Там ссылка на телеграм-канал и телефон. На этом наши вопросов нет. Ну что, я предлагаю тогда призы раздать слушателям, прежде чем завершать эфир. Перед завершением. Ну что, солнце однозначно. Я так думаю, что да, солнце, вот я бы тоже... Первый слушатель, который у нас задала больше всего вопросов. Это солнце как раз, это солнце, да. Ну у нас не один приз, мы сейчас... Да, у нас сколько тут? Два? Ну давайте, какой вопрос вам запомнился? Первый вопрос, это вот когда про демонизацию инфопространства вопрос был. Самый первый от солнца. Ну, в принципе, тут все ее вопросы, они все... Первый вопрос не то, что ее, а эфира вот какой был. Вот это и был первый. Вопрос был от солнца. Какой солнце? Какой приз? Я так думаю, ей нужно благополучниц подарить. Да, вот. Эту вот парочку для... того, двойное благополучие. Благополучие у солнца. В доме, да, у солнца, тем более для в доме у солнца, да, благополучие. Так она же на всех его раздаст, да? Она раздает это благополучие. Ой, расчетливая ты какая, а? Хорошо, так. Так что это согласны? Отправляется солнцу. Дальше. Согласен. Карюшин у нас, да, Андрей вот Карюшин. Очень такие глубокие вопросы у него были конкретные. Кирилл Карюшин. Да. Вот, я так думаю, что ему мы отправим тогда вот этого ангела. Да, ангела, вместе который журнал, с журналом, да? «Быть добру». Журналом, да. «Быть добру». Хорошо. Так, ангелы, вы не против? Ангел. К Андрею Карюшину. Андрей, оставьте, пожалуйста, в чате, либо Светлане Большаковой в личные сообщения, адрес, куда мы вам можем отправить наши призы. И еще? И еще вот эти два ангела у нас отправляются, можно сказать, по соседству. Вот. Отправляются к ангелам. Да, они отправляются. Золотые руки. Золотые руки к ангелам. Очень приятно. Ну что ж, все у нас призы розданы. Призы розданы. Переходим к завершению эфира. Да, заключительные слова, да. Завершающие пожелания. Начнем ангелы. С девушек, наверное, с ангелов. Да. В наше непростое время... Каждому человеку пора просыпаться. И мое основное пожелание, чтобы вы просыпались, чтобы вы включались в эти перемены мира, которые сейчас идут, занимали активную деятельную позицию и способствовали добру. Да, я желаю каждому... А чтобы он, кто еще не нашел свое предназначение, нашел его, жил по своему предназначению, в этот мир нес только самое доброе, светлое, ясное. И чтобы наши предки, наши потомки гордились каждым из нас. И всегда помнить вообще, для чего мы здесь, на этой земле. Алексей. Да, после таких слов, в общем-то, у меня уже нет слов, потому что, ну что еще можно пожелать? На мой взгляд, человеку можно пожелать стать человеком, заняться человеческим образом жизни, заняться человеческим мышлением, осознанием, сознанием, пониманием, задать себе вопрос, для чего я сюда пришел, что просто так небо корчу, либо все-таки на своем месте. И вспомнить замечательное... Пример, который Махатма Ганди со своими соратниками показал. Потом, конечно, это все дело извратили и похерили то, что там сделали, убили самого Махатмы Ганди. Но суть-то в том, что он сделал со своими соратниками. А сделал вот что. Он понял, что если каждый индус перестанет поддерживать паразитов, то в этом случае тогда паразитам делать будет в Индии нечего. То и случилось. Когда объединились все индусы, которые поняли, что трудиться надо со своими индусами, ради своих индусов, они взаимодействуют с паразитами, то тогда паразиты поняли, что им здесь делать нечего на самом деле. И Махатма Ганди вывел такую простую формулу. Сначала вас не замечают, потом над вами смеются, потом с вами пытаются бороться, а потом вы побеждаете. Вот я каждому желаю победы над своей глупостью, над своей ленностью, над своим невежеством. Победы в едином нашем стремлении быть и жить человеками, как нам и по роду суждено и завещено. Быть добром. У тебя есть слова какие-то, чтобы для этой... Как много сказано, что бы я еще могла добавить? Я так думаю, что от каждого из нас зависит, куда поплывет вот тот наш человеческий корабль сегодня, и будем ли мы его раскачивать либо в одну сторону какой-то там агрессии, войны и прочего, либо в другую сторону, висеть там в каких-то медитациях и моя хата с краю. Или мы все-таки пойдем по золотому серединному пути в светлое будущее. И вот хотелось бы, чтобы вот каждый задумался о том, что от у него в душе есть божественная его суть, и в его сердце живет любовь. И эта любовь, она покроет весь мир от всех грехов, чего я всем и желаю. И хочу поблагодарить всех наших участников. Я еще хотела бы сказать, что это... Я вот хотела завершить этот добрый эфир точно так же, как и начинала, стихами боевого офицера, замечательного человека, который находится на своем месте, Валерия Гнездова, отрывок из его стихотворения. «Жив дуб в священной древней роще, как символ памяти родов, славянской праве, русской мощи, он ждет явления богов, обнимут боги дуб широкий, исторгнут нечисть из страны, вернут Руси ее истоки, но кто те боги? Это мы». Прекрасное стихотворение. Просыпайтесь, друзья. Да. Желаю всем достойно пройти это сложное время и перейти дальше. Напомню, что участниками нашего сегодняшнего дискуссионного клуба были организатор движения «Золотые руки» Сушетская Людмила и руководитель этого движения Наталья Прахова. Ну и также наш главный редактор и ведущий Народного славянского радио Алексей Орлов. Всем сердечная благодарность. Благодарим наших замечательных, добрых друзей, которые помогали в проведении этого эфира, Светлану Большакову, которая следила за чатом, передавала ваши вопросы, Алексея Щербакова, который находился за пультом, оператора Павла Расича, ну и, конечно же, добрую ведущую свою, благодарю Елену Ромскую. А я Елену Андрееву. С вами было Народное славянское радио, дискуссионный клуб, и мы поговорили о том, а как остаться человеком.